Глава вторая. Прибыв на следующий день утром в Чигирин, пан Скшетузский остановился в городе, в доме князя Еремии, где должен был пробыть некоторое время, чтобы дать своим людям отдохнуть после долгого путешествия в Крым, которое пришлось совершать сухим путем, благодаря страшному разливу Днепра, течение которого было так быстро, что плыть по нему не было возможности. Сам Скшетузский, отдохнув немного, отправился к пану Зацвелиховскому, бывшему комиссару Речи Посполитой, славному солдату, который хотя не состоял на службе у князя, но был его другом и поверенным. Наместник хотел у него выпытать, нет ли каких распоряжений из Лубен. Князь не дал ему никаких особых предписаний. Он велел Скшетузскому в случае благоприятного ответа хана идти не спеша, не утомляя людей и лошадей. Князь обратился к хану с просьбой наказать нескольких татарских мурз, которые произвели самовольно набег на его заднепровские владения, и с которыми он, впрочем, и сам строго расправился. Хан действительно дал удовлетворительный ответ. Обещал в апреле прислать особого посла, наказать ослушников и, желая снискать расположение такого славного воина, каким был князь, послал ему с Скшетузским великолепного коня и соболье меха. Пан Скшетузский, с честью завершив посольство, которое было доказательством большого расположения князя, очень обрадовался возможности отдохнуть в Чигорине, тем более что его не торопили возвращаться. Старик Зацвелиховский был встревожен тем, что с некоторых пор происходило в Чигирине. Они отправились вместе к Дапулу, валаху, содержащему постоялый двор и погребок, который, несмотря на раннее время, был уже полон народа. День был торговый, и, кроме того, в Чигирин пригнали скот для обоза коронных войск. Шляхта обыкновенно собиралась на рынке в так называемом Деванецком углу у Дапула. Там были и арендаторы конецпольских, и чигиринские власти, и владельцы ближайших поместий, оседлая и ни от кого не зависящая шляхта, служащие экономии, несколько казацких старшин и мелкая шляхта, проживающая на кондициях, на чужих хлебах, у богатых или на своих хуторах. Все они, сидя на скамьях за длинными дубовыми столами, громко разговаривали о бегстве Хмельницкого, величайшем событии в городе. Скшетузский, усевшись за Цвелиховским отдельно в углу, стал расспрашивать, что за птица этот Хмельницкий, о котором все говорят. «А вы разве не знаете?» — воскликнул старый солдат. «Он — писарь запорожского войска, владелец Субботова и...» — он понизил голос. «Мой кум. Мы давно знакомы, бывали в разных битвах, где он не раз отличался, в особенности под Цецорой. Такого знатока военного дела не найдешь, может быть, во всей Речи Посполитой. Этого вслух говорить нельзя, но это настоящий гетман, человек с огромным влиянием и огромного ума. Все казачество слушается его больше, чем кошевых атаманов. Этот человек не без достоинств, но надменный, неспокойный, страшный в своей ненависти». «Почему же он бежал из Чигирина?» «Поссорился со старостой Чеплинским. Да это пустяки. Ссорились они, как и все шляхтичи. Говорят при этом, что он ухаживал за женой старосты. Когда-то староста отбил у него любовницу и женился на ней, а тот опять вскружил ей голову, что весьма возможно. Женщина ведь всегда легкомысленна. Но это только предлог, под которым скрывается более глубокие причины. Видите ли, бать, вот в чем дело. В Черкасах живет старик Барабаш, казацкий полковник, наш приятель. Были у него привилегии и какие-то королевские грамоты. Говорят, они восстановляли казаков против шляхты. Но этот добряк держал их у себя, никому не показывая. А Хмельницкий, пригласив Барабаша к себе на пир, сюда, в Чигирин, послал к нему в имение своих людей, которые отняли у его жены письма и привилегии, и бежал с ними. Боюсь, как бы ими не воспользовались для мятежа, вроде Остранницкого, ибо, повторяю, этот человек страшный, и неизвестно, куда он попал. «Вот лисица, как провел меня», — ответил на это пан Скшетузский. Назвался казацким полковником князя Заславского. Ведь я его встретил сегодня ночью в степи и спас от аркана. Зацвелиховский схватился за голову. «Боже, что вы говорите, не может быть?» «Может, раз было. Он назвался полковником князя Заславского. Сказал, что послан в Куда к пану Градзицкому от великого гетмана. Но я этому не поверил, так как он ехал не водой, а крался через степь». «Этот человек хитрый, как кулис. Где же вы его встретили?» «Над Омельничком, по правой стороне Днепра». «Должно быть, ехал в сечь». «Он хотел обойти Кудак, теперь понимаю». «С ним было много людей?» «Около 40 человек, но они приехали слишком поздно. Если бы не мои люди, слуги старосты задушили бы его. Он так говорил». «Откуда же староста мог знать, где его искать, если здесь, в городе, все теряют головы, не зная, куда он пропал?» «Этого я тоже не знаю. Может быть, Хмельницкий солгал, выдав обыкновенных разбойников за слуг старосты, чтобы тем сильнее подтвердить свою обиду?» «Не может этого быть. Вот странно. А вы знаете, что есть гетманский приказ поймать Хмельницкого и Инфунда на месте задержать?» Наместник не успел ответить, так как в это время в комнату со страшным шумом вошел какой-то шляхтич, хлопнул дверью раз, другой и, гордо взглянув на сидевших, крикнул: «Бью чего вашим милостям!» Это был человек лет 40, маленького роста, с вызывающим лицом, выражение которого еще сильнее подчеркивалось живыми глазами на выкате. Очевидно, очень живой, вспыльчивый, раздражительный человек. «Бью чего вашим милостям?» — повторил он громко и резко, когда ему не ответили сразу. «Челом, челом!» — отозвалось несколько голосов. Это был пан Чеплинский, чигиринский подстароста, поверенный молодого Харунжева Конецпольского. В Чигирине его не любили за то, что он был задира, ябедник, однако с ним все же считались. Он, как и все, уважал только одного Зацвелиховского за его храбрость, заслуги и мужество. Завидев его, он тотчас подошел и, поклонившись довольно гордо Скшетузскому, присел к ним со своей кружкой меда. «Мосце староста», — спросил Зацвелиховский, — «не знаете ли, что с Хмельницким?» «Повешен, мосце Харунжий. Не будь я Чеплинский, повешен. А если еще не висит, то будет висеть теперь, после издания гетманского приказа. Пусть он только попадется в мои руки». Говоря это, он так ударил кулаком по столу, что вино расплескалось. «Не проливайте, вать-пане, вина», — сказал пан Скшетузский. Зацвелиховский прервал: «А как вы его достанете? Ведь он скрылся неизвестно куда». «Неизвестно? Я знаю, не будь я Чаплинский. Вы, ваша милость, пан Харунжий, знаете Хведка? Этот Хведка служит и ему, и мне. Он будет для Хмельницкого Иудой. Долго рассказывать. Хведка сговорился с молодцами Хмельницкого. Он ловкий человек. Знает каждый его шаг. Обещал достать мне его живым или мертвым. И выехал впереди Хмельницкого, зная, где его ждать. А, проклятый!» И он опять ударил по столу. «Не проливайте, ватьпане, вина!» — повторил с ударением пан Скшетузский, почувствовавший к этому под старости странное отвращение с первого взгляда. Шляхтич покраснел, сверкнул своими выпуклыми глазами, поняв, что его хотят задеть, и посмотрел вызывающе на Скшетузского. Но, увидев на нем мундир одного из полков Вишневецкого, он присмирел, потому что Харунжий Конецпольский был в это время в ссоре с князем, но Лубны были слишком близки от Чигирина, и отнестись неуважительно к офицеру князя было бы рискованно. Князь и людей себе выбирал таких, что каждый невольно должен был призадуматься, прежде чем затеять с одним из них ссору. «Так это Хведка обязался доставить вам Хмельницкого?» — спросил пан Зацвелиховский. «Хведка и доставит, не будь я Чаплинский!» «А я вам говорю, что не доставит. Хмельницкий избежал засады и пошел на сечь, о чем сегодня же нужно уведомить пана Краковского. С Хмельницким шутки плохи. Короче говоря, у него и ума больше, и рука тяжелее, и счастье больше, чем у ватьпана. Вы чересчур горячи. Хмельницкий уехал, повторяю я вам. А если вы мне не верите, так это вам повторит вот этот кавалер, который его видел вчера в степи невредимым». «Не может быть! Не может быть!» — кричал Чаплинский, дергая себя за волосы. — «Скажу вам больше, — прибавил Зацвелиховский. — Этот рыцарь сам спас его от смерти и перебил ваших слуг, что, впрочем, не будет поставлено ему в вину, несмотря на гетманские письма, так как он возвращается из Крыма, ничего не знал о приказе гетмана и, видя человека, на которого напали в степи разбойники, пришел к нему на помощь. О спасении Хмельницкого я, ватьпане, и предуведомляю, ибо он со своими запорожцами может навестить вас в вашем имении, чему вы, конечно, не очень обрадуетесь. Довольно вы с ним грызлись». Зацвелиховский также не любил Чаплинского. Чаплинский вскочил с места, потеряв от злобы способность говорить. Его лицо совсем побагровело, глаза вылезли на лоб. Остановившись перед Скшетузским, он закричал прерывающимся голосом. — «Как? Ватьпан, противу гетманских приказов! Да я вас! Я вас!» Пан Скшетузский даже не встал со скамьи, опершись на локоть. Он только смотрел на дрожавшего Чаплинского, как ястреб на связанного воробья. «Что вы, вать, пристали ко мне, как репей, пёсьему хвосту?» — спросил он. «Я вас с собой в город! Вы противу приказов! Я вас с казаками!» Он кричал так, что в комнате стало тише. Все повернули голову в сторону Чаплинского. Он всегда искал случая поссориться. Такова уж была его натура, что он задирал всех. Но всех удивило то, что он затеял ссору при Зацвелиховском, которому он боялся, да еще с офицером Вишневецкого. «Замолчите-ка, ваша милость!» — сказал старый Харунжий. «Этот кавалер — мой гость!» «Я вас! Я вас! В город! На дыбу!» — продолжал кричать Чаплинский, не обращая уже ни на что внимания. Теперь пан Скшетузский тоже встал во весь рост, но, не вынимая из ножен своей низко опущенной сабли, схватил ее посередине и поднял кверху так, что рукоятка с крестом пришлась как раз у носа Чеплинского. — Не угодно ли понюхать? — холодно спросил он. — Бей! Кто в Бога верует? Эй, люди! — крикнул Чеплинский, хватаясь за рукоятку сабли. Но он не успел ее обнажить. Молодой наместник повернул его, схватил одной рукой за шиворот, другой за шаровары пониже поясницы, поднял его кверху и понес между скамьями к дверям. — Панове, братья, место для рогоносца не то забодает! С этими словами он подошел к двери, ударил в нее Чеплинским, открыл и выбросил под старосту на улицу. Потом спокойно уселся на старом месте около Зацвелиховского. В избе на минуту воцарилась тишина. Сила, проявленная Скшетузским, внушила к нему уважение шляхты. Потом раздался взрыв всеобщего хохота. «Виват, вишневецкие офицеры!» — кричали одни. «Он в обмороке, весь в крови!» — кричали другие, заглядывая за дверь, чтобы узнать, что теперь сделает Чеплинский. «Слуги его поднимают!» Лишь небольшая горсть сторонников подстаросты молчала и, не решаясь вступиться за него, поглядывала хмуро на наместника. «Правду говоря, пристает он, как муха», — сказал Зацвелиховский. «Какая муха? Комар!» — сказал походя толстый шляхтич с бельмом на одном глазу и со шрамом величиной в талер на лбу. «Комар, а не муха! Позвольте вам в оцепане засвидетельствовать готовность к услугам», — сказал он, обращаясь к Шетузскому. «Ян Заглоба, герба в челе, что может узнать каждый хотя бы по той дыре, которую мне пробило во лбу. Разбойничья пуля, когда я по обету шел в святую землю отмаливать грехи своей юности». «Будет вам», — сказал Зацвелиховский. «Вы когда-то сами говорили, что вам прошибли лоб в родоме пивной кружкой». «Разбойничьей пулей умереть не на этом месте. В родоме было другое». «Может быть, вы и дали обет идти в святую землю. Но что не были в ней, это верно». «Не был. Я бы еще в Галате сподобился принять мученический венец. Если лгу, то я собака, а не шляхтич». «Врете и врете». «Будь я шельма, если вру, ваше здоровье, пан наместник». Тем временем подходили и другие знакомиться с паном Скшетузским и свидетельствовать ему свое почтение. Все не любили Чеплинского и радовались его посрамлению. Странная и до сих пор непонятная вещь, что вся шляхта в окрестностях Чигирина, все мелкие землевладельцы, арендаторы, даже люди, служившие у конец польских, все, зная по соседству о распрях Чеплинского с Хмельницким, были на стороне последнего. У Хмельницкого была слава знаменитого воина, оказавшего немалые услуги в разных войнах. Знали также, что сам король сносился с ним и высоко ценил его мнение. На все происшествие смотрели только как на обычную ссору шляхтича с шляхтичем, каких были тысячи, особенно на окраине. И все становились на сторону того, кто сумел приобрести больше расположения, и никто не предвидел, какие страшные последствия это будет иметь. Только позднее вспыхнула ненависть к Хмельницкому в сердцах шляхты и духовенства обоих исповеданий. К пану Скшетузскому подходили с квартами, говорили: «Пейте, пани брат, выпейте и со мной! Да здравствуют солдаты Вишневецкого! Такой молодой, а уж поручик у князя! Виват, князь Еремия, гетман над гетманами! С князем Еремием пойдем на край света! На турок и татар! В Стамбул! Да здравствует всемилостивейший король наш Владислав IV!» Громче всех кричал пан Заглоба, который мог перепить и перекричать целый полк. «Моссы, панове!» — орал он так, что стекла в окнах дрожали. «Я уже вызвал султана в суд за насилие, которому я подвергся в Галате!» «Не милите вы вздор, язык распухнет!» «Как это, моссы, панове? 4 статьи полевого суда — изнасилование, поджог, разбой и нападение вооруженной силой на чужой дом! А разве это не было вооруженной силой?» «Крикливый же Тетерев, ваша милость!» «Пойду хоть в трибунал!» «Да перестаньте же, ваша милость!» «И приговору добьюсь, и бесчестным его объявлю, а потом война, но уже с обесчещенным! Ваше здоровье!» Некоторые смеялись. Смеялся и пан Скшетузский. У него уже слегка шумело в голове, а шляхтич продолжал толковать, словно Тетерев, который упивается собственным голосом. К счастью, красноречие его было прервано другим шляхтичем, который, подойдя к нему, дернул его за рукав и проговорил с певучим литовским акцентом. — Познакомьте же и меня, вацпан Мосце Заглоба, с паном-наместником Скшетузским. — С удовольствием, с удовольствием! Мосце-наместник — это пан Повсенога! — Подпидента, — поправил шляхтич. «Все равно! Герба сорви голову!» «Сорви капюшон!» — поправил шляхтич. «Все равно! Из пёсьих кишок!» «Из мышиных кишок!» — поправил шляхтич. «Все равно! Я не знаю, что бы предпочел, мышины или пёсьи кишки. Верно одно, что ни в тех, ни в других жить бы я не хотел. Ведь там и поместиться трудно, и выйти неприлично!» «Моссы, пане!» — продолжал он, обращаясь к Шетузскому и указывая на Литвина. «Вот уже целую неделю я пью за счет этого шляхтича, у которого меч за поясом так же тяжел, как кошелек, а кошелек так же тяжел, как его остроты. Но если я когда-нибудь пил за деньги большего чудака, то я позволю назвать себя таким же дурнем, как тот, что меня угощает». «Вот отделал!» — смеялась шляхта. Но Литвин не рассердился, махнул рукой, ласково улыбнулся и сказал. «Ну, будет. Слушать гадко!» Пан Скшетузский с любопытством разглядывал эту новую фигуру, которая вполне заслуживала названия чудака. Прежде всего, это был человек столь высокого роста, что он почти касался головой потолка, а необычайная худоба делало его еще выше. Его широкие плечи и жилистая шея говорили о необыкновенной силе, но весь он был кожа до кости. Живот у него ввалился, как у голодающего. Впрочем, одет он был, как человек зажиточный. В серую куртку из свободинского сукна с узкими рукавами и в высокие шведские сапоги, которые начали на Литве входить в употребление. Широкий, туго набитый лосиный пояс, которому не на чем было держаться, спадал на бедра, а к поясу был подвязан меч крестоносца, такой длинный, что приходился почти под мышки даже этому великану. Но кто испугался бы меча, тот тотчас же успокоился, взглянув на лицо его обладателя. Это было худое лицо, с опушенными к низу бровями и нависшими светло-льняными усами. Доброе, простодушное, как у ребенка. Эта обвислость усов и бровей придавала лицу озабоченное, печальное и вместе с тем смешное выражение. Он похож был на человека, над которым люди издеваются, но пану Скшетузскому он понравился с первого взгляда за это простодушное выражение лица и прекрасную солдатскую выправку. «Пан наместник, — сказал шляхтич, — ваша милость, значит, от пана князя Вишневецкого?» «Так». Литвин молитвенно сложил руки и поднял глаза к небу. «Ах, какой это великий воин! Какой рыцарь, какой вождь! Дай бог Речи Посполитой таких как можно больше. И верно, верно. Нельзя ли мне поступить под его знамя? Он будет рад вашей милости. Тут в разговор вмешался пан Заглоба. У князя будет тогда два вертела для кухни. Один вы, другой ваш меч. Или нет, он наймет вас палачом и велит вешать на вас разбойников. Или будет вами сукно мерить. Тьфу, как вам не стыдно, вы человек и католик, а длинны, как змей или как басурманский лук. Слушать гадко, сказал Литвин терпеливо. «Как величать вас прикажете?» — спросил пан Скшетузский. «Пан Заглоба так перебивал вас, когда вы говорили, что я, извините, ничего не понял». «Подбипента». «Повсенога!» «Герба сорви капюшон из мышиных кишок». «Вот потеха! Я пью его вино, но назовите меня дураком, если это не басурманские имена». «Давно вы из Литвы?» — спрашивал наместник. «Вот уже две недели в Чигирине. Узнав от пана Зацвилиховского, что ваша милость будет здесь проезжать, я ждал, чтобы под вашим покровительством предложить князю свои услуги». «Скажите мне, ваша милость, зачем это вы носите под мышкой такой меч палача?» «Не палача, пан наместник. Такие мечи крестоносцы носили. Ношу его, потому что он добыт в бою, и давно уж в нашем роду. Еще под Хойнцами он был в литовских руках. Вот я его и ношу». «Но ведь эта махина должно быть страшно тяжела. Разве для обеих рук?» «Можно обеими, можно и одной. Покажите-ка». Литвин обнажил меч и подал его. Но рука Скшетузского сразу опустилась. Не замахнуться, не ударить свободно. Попробовал было обеими руками, но и это было тяжело. Пан Скшетузский немного смутился и обратился к присутствующим. — Ну, мосцы панове, кто сделает крест? — Мы уж пробовали, — ответило несколько голосов. — Один пан комиссар Зацвилиховский поднимает. Но креста и он не сделает. «Ну, а вацпан?» — спросил пан Скшетузский у Литвина. Шляхтич поднял меч, как тросточку, и взмахнул им несколько раз в воздухе с необычайной легкостью. В комнате засвистело, и по лицам прошел ветер. «А-а-а, пусть вам Бог помогает!» — воскликнул пан Скшетузский. «Вы, наверное, попадете на службу князю». «Видит Бог, что жажду этой службы. Там мой меч не заржавеет». «Зато остроумие окончательно», — прибавил пан Заглоба. «С ним вы не умеете так обращаться». Зацвилиховский встал и собирался уже уходить вместе с наместником, как вдруг на пороге комнаты показался седой как лунь старик и, увидя Зацвилиховского, сказал: «Мосце Харунжи комиссар, а я к вам нарочно». Это был Барабаш, черкасский полковник. «Ну так пойдемте ко мне на квартиру, тут столько народу, что света не видно». Оба вышли, с ними и Скшетузский. Сейчас же за порогом Барабаш спросил: «Нет ли вестей о Хмельницком?» «Есть. Бежал в сечь. Вот этот офицер встретил его вчера в степи». «Значит, он поехал не водой. Я отправил гонца в кудах, чтоб его поймали. Но если это верно, значит, напрасно». Барабаш закрыл глаза руками, повторяя: «О, спаси Христос, спаси Христос». «Чего вы беспокоитесь? Вас, паня». «А вы знаете, ваша милость, что он у меня похитил обманом? Знаете, что будет, если обнародовать в сечи эти документы? Спаси Христос, если король не объявит войны с басурманами, это искра в порох. Вы предсказываете мятеж? Не предсказываю, а вижу. Хмельницкий почище наливайки и лободы. А кто пойдет за ним? Кто? Запорожцы, Реестровы, горожане, чернь, хуторяне и вот эти. Тут пан Барабаш указал на рынок и толпившихся на нем людей. Весь рынок был переполнен большими серыми быками, которых гнали в Корсунь для войска. Быков сопровождали целые полчища пастухов, так называемых чабанов, которые всю свою жизнь провели в степях, в пустыне, людей совершенно диких, не признающих никакой религии. «Ничья земля», как говорил воевода Кисель. Между ними можно было заметить людей, скорее походивших на разбойников, чем на мирных пастухов, диких, страшных, покрытых лохмотьями разной одежды. Большая часть была одета в бараньи тулупы или в невыделанные овчины шерстью наружу, открывавшие даже зимою голую грудь, закаленную степными ветрами. Каждый был вооружен, но самым разнообразным оружием. У одних за плечами висели луки, у других — самопалы или так называемые казацкие пищали, у третьих — татарские сабли, косы, а то и просто дубины с привязанной на конце конской челюстью. Среди них сновали не менее дикие, хотя и лучше вооруженные низовцы, везущие на продажу вяленую рыбу, дичь и баранье сало. Потом чумаки с солью, степные и лесные пасечники с медом и воском, смолокуры с дегтем, затем крестьяне с подводами, реестровые казаки, татары из Белгорода и бог еще знает кто, бродяги, серомахи с края света. Весь город был полон пьяных. В Чигирине приходилось ночевать, значит, и погулять на ночь. На рынке разложили костры, местами пылали бочки со смолой. Везде стоял шум и говор. Пронзительный звук татарских пищалок и барабанов смешивался с мычанием скота и мягкими звуками лир, под аккомпанемент которых слепые распевали любимую тогда песню. «Соколи ясней, брати миридный, ты высоко летаешь, ты далеко видаешь». А рядом раздавались дикие возгласы «Гу-га, гу-га» казаков, совершенно пьяных, вымазанных дегтем и отплясывающих на рынке трепака. Все это было чем-то диким и безумным. За Цвелиховскому достаточно было одного взгляда, чтобы убедиться в справедливости слов Барабаша. Малейшая искра могла воспламенить эту дикую стихию, склонную к грабежу, привычную к битвам, каких немало было по всей Украине. А за этими толпами стояла еще сечь, стояло Запорожье, только недавно после маслового става, обузданное и подчиненное, но нетерпеливо грызущее свои удела, не забывшее прежних привилегий, ненавидящее комиссаров и представлявшая организованную силу. Эта сила имела за собой, кроме того, симпатию несметных масс крестьянства, менее терпеливого, чем крестьянство других провинций Речи Посполитой, ибо у него под рукой был чертомелик, а на нем безначалие, разбой и воля. И пан Харунжий, сам русский и верный сын Восточной Церкви, грустно задумался. Человек старый, он хорошо помнил времена наливайки, лободы, Кремского. Знал украинское разбойничество, может быть, лучше, чем кто-нибудь на Руси. А зная в то же время Хмельницкого, он понимал, что тот стоит 20 лобод и наливаек. Он понял всю опасность его бегства в сечь, особенно с королевскими грамотами, о которых пан Барабаш говорил, что они были полны обещаний для казаков, поощрявших их к противодействию шляхте. — Мосце полковник Черкасский, — сказал он Барабашу, — вы должны бы ехать в сечь, чтобы противодействовать влиянию Хмельницкого и умиротворять. «Может, Сахарунжий, — ответил Барабаш, — скажу вам только одно, что при известии о бегстве Хмельницкого с бумагами половина моих черкасских людей сегодня ночью бежала вслед за ним в сечь. Мое время прошло, мне могила, не булава». Действительно, Барабаш был хороший солдат, но человек старый и без всякого влияния. Тем временем они подошли к дому Зацвелиховского. К старому Харунжему вернулось спокойствие и ясность духа, и за кружкой меда он сказал: «Все это пустяки. Если, как говорят, готовится война с басурманами, оно, кажется, так и будет. Хотя Речь Посполита и не хочет войны, а сей мы уж и так немало испортили крови королю. Король все-таки может поставить на своем. Весь этот огонь можно будет обратить на турок, и во всяком случае у нас есть время. Я сам поеду к пану Краковскому, изложу ему все дело и буду просить его придвинуть войска как можно ближе. Добьюсь ли я чего-нибудь, не знаю, потому что он, несмотря на свою военную опытность и ум, страшно упрям и полагается на свое войско. Вы, мосце-полковник черкасский, держите казаков в узде, а вы, мосце-наместник, по приезде в Лубны предостерегите князя, чтобы он обратил внимание на сечь. Даже если они и предпримут что-нибудь, повторяю, у нас есть время. В сечи народу теперь немного. Разошлись за рыбой, за зверем, по всем украинским деревням. Прежде чем соберутся, много воды утечет в Днепре. Кроме того, князя боятся. Если узнает, что он обратил свой взор на чертомелек, может быть, будут сидеть тихо. — Я хоть через 2 дня готов выехать из Чигирина, — сказал наместник. — И отлично. 2-3 дня ничего не значит. Вы, пане полковник, пошлите гонцов с известием к пану коронному Харунжему и князю Доминику. О, да вы уж спите, вижу. Действительно, Барабаш сложил руки на животе и задремал. Вскоре он стал даже похрапывать. Старый полковник, когда не пил и не ел, до чего был большой охотник, обыкновенно спал. «Посмотрите-ка, вацпаня!» — тихо сказал Зацвелиховский наместнику. «Вот при помощи такого старика варшавские умники хотят держать казаков в страхе. Бог с ними! Верили также и самому Хмельницкому, с которым канцлер входил в какие-то переговоры и который ни в коем случае не оправдает этого доверия». Наместник вздохнул в знак сочувствия. Барабаш всхрапнул сильнее и пробормотал сквозь сон: «Спаси Христос, спаси Христос!» «Когда вы думаете тронуться из Чигирина?» — спросил Харунжий. «Придется 2 дня подождать Чеплинского. Он верно захочет удовлетворения за посрамление». «Не сделает этого. Он скорее послал бы на вас своих слуг, если бы вы не носили мундира княжеского офицера. Задеть князя — страшное дело даже для слуги и конец польских». «Я уведомлю его, что жду, а 2 или 3 дня поеду. Засады я не боюсь, у меня сабли на боку и со мной люди». Сказав это, наместник распрощался со старым Харунжем и вышел. Над городом стояло такое зарево от костров на рынке, что, казалось, весь Чигирин горит. а говоры, крики еще усилились с наступлением ночи. Евреи совсем не показывались из своих домов. В одном углу толпа чабанов выла унылые степные песни, дикие запорожцы плясали у костров, бросая кверху шапки, стреляя из пищалей и пили горилку квартами. Там и сям затевались драки, которые усмиряли люди старосты. Наместник должен был расчищать себе дорогу рукоятью сабли и, прислушиваясь к казацкому гомону и шуму, думал минутами, что это отголоски мятежа. Ему казалось также, что он видит вокруг злобные взоры и слышит тихие проклятия. В его ушах еще звучали слова Барабаша: «Спаси Христос, спаси Христос», и сердце его забилось сильнее. А в городе тем временем чабаны все громче заводили песни, а запорожцы палили из самопалов и наливались горилкой. Выстрелы и дикие крики «Уха! Уха!» доходили до ушей наместника даже тогда, когда он лег спать в своей квартире.